чувство времени. Моим подругам за 60. Мне меньше них и не бывало. Я год за годом забывала, забытые они висят в моем огромном гардеробе. А я в своей бесцветной робе живу вне времени и формы, вне вихревых потоков, штормов, которыми наполнить пару смогла, но сшить не догадалась. Сперва, а после было поздно. Сижу в пыли, смотрю на звезды, свой вешалочки в гардеробе, в ебучей старой грязной робе».